Пребывайте в полном покое. И наблюдайте все, что появляется на поверхности ума. делает мир подобным сну. Вы верите в это? Это все равно, что смотреть на поверхность океана и совершенно забыть о его бездонных глубинах. Мир всего лишь поверхность ума, а он бесконечен. То, что мы называем мыслями, просто ябь, ябь, ябь, ябь.